Евгений Горцевич. Отмороженный 7.0. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Материалы к делу номер 02-44587. Российский институт петрофизики. Сообщение номер 0356. Цель обнаружена. По полученным разведданным, на объекте находится около 10 дроидов. Количество сектантов неизвестно. Готовы к штурму. В отряде 30 дроидов, 7 из которых переданы мне в подчинение авангардам. Штурм намечен ровно на 11 утра. А.П. Гончаренко. Сообщение номер 0357. Все обозначенные цели успешно уничтожены. Наши потери составили 12 клонов, включая 4 защитников подразделения «Авангард». Ведем зачистку объекта с целью допуска ученых к оборудованию сектантов. А.П. Гончаренко. Сообщение номер 0358. Атака превосходящих сил. Сектанты. Оригиналы. Контакт с учеными потерян. Отправлен сигнал...